Это только мне кажется, что последние пару дней она слишком много плачет. Должно быть, все это путешествие было довольно травматично для нее или что-то в этом роде. Может, мне стоит сделать ей какой-нибудь подарок? Наверное, лучше не сладости. Это может быть неправильно истолковано, если судить по моей прежней жизни. О, может быть, я смогу создать несколько тренировочных грузов, таких как те, что использует Ли. Это было бы для нее полезно. Появился Ничирин с руками, полными шоколадных батончиков. К лбу у него была примотана марля, а волосы растрепались. «Итак, дай суки, ты в порядке?» Хисака отпустила меня, шмыгнув носом. Я заметил, что очки Ничирина снова начали падать. «Да, я в порядке», — ответила я, пожимая плечами. «Мой геном позволяет мне очень эффективно справляться с травмами, на самом деле. Могу я взглянуть на твои очки?» «Мои очки?» — в замешательстве спросил Ничирин. «Наверное, можешь». «Спасибо», — сказал я, схватив их с помощью чакры нитей, и использовал пару печатей, отрегулировав их, чтобы они лучше держались на Ничирине. «Плюс 75 опыта». «Да, да, заткнись». Я осторожно водрузил очки Ничирина обратно на его лицо. «Вот так, извини, но видеть, как они спадывают в сотый раз, уже чересчур». «Спасибо», — Ничирин моргнул и улыбнулся. «Правда, большое спасибо. Не стоит благодарности», — ответил я, кивнув. «Так быстрый расчет. 1555 опыта до моего следующего повышения уровня. Здорово. Итак, что дальше?» — спросил я Какаши. «Я могу сказать вам точно, что больше ничто не будет угрожать коробке». «Ты уверен?» — Какаши поднял бровь. «Уверен», — кивнул я. «Предчувствие. Потрясающе», — сказал Ничирин, протягивая мне шоколадный батончик. «Нам нужно проверить вас троих», — сказал Какаши, выглядя очень уставшим. «Тогда нам нужно перенести коробку в другой мотель, пока не прибудет подкрепление из Канахи. Вы трое займитесь этим, а я пока передам клиенту, что фургону пока придется задержаться». «Хай-сенси», — ответила Хисака. «Обновлено задание. По следу органов. Завершено. Поговорите со своей командой. Переместите члена клана Хьюга. Ждите подкрепления. Не обязательно. Встретимся с Арай на складе для последнего путешествия». К счастью, коробка была полностью и абсолютно не повреждена. Только в углу комнаты были какие-либо следы повреждения от моей драки. Когда мы перенесли коробку в другой мотель и выдали владельцу предписание о возмещении ущерба, я смог узнать о своей маленькой драке с боссом. Марикадзу был нукинином класса, ниндзя-отступника из камня. Он был гением печатей, это я мог заключить из того, что он умел делать. Он получил награду за свою голову за убийство трех чунинов во время миссии по доставке в Суну и за захват всех их свитков. Очевидно, он многому научился из этих свитков. Итак, что я понял из этого боя? Во-первых, мне нужно включить использование фуиндзюцу в свой стиль боя, чтобы противостоять таким людям, как он. Во-вторых, не думайте, что я смогу пройти все задания и испытания, которые встретятся на моем пути, так как единственная причина, по которой я сейчас жив, заключается в том, что мне очень-очень повезло. И в-третьих, мне нужно выработать некоторую тактику на случай отсутствия у меня чакры, потому что в этот раз битва прошла очень тяжело, потому что он лишил меня чакры. Теперь, когда я знаю, что мне нужно это сделать, все должно быть просто. В настоящее время я сидел в своей комнате. Коробка была помещена в комнату Какаши. Я, конечно, не устал, ни в малейшей степени. Может, мне стоит проверить, как там Хисака и Ничирин. Они были ранены, и я хотел бы знать историю, стоящую за этим. Поэтому я встал с кровати и пошел по коридору. Я увидел, что у Хисака все еще горел свет. Поэтому я подошел и приготовился постучать. Раньше я думал, что Дайсуки почти непобедим, — раздался голос Ничирина с другой стороны двери. Я тоже, — голос Хисака звучал не очень радостно. По крайней мере, теперь мы знаем, что его просто невозможно убить. «Ты в порядке?» — спросил Ничирин с явным беспокойством в голосе. «Я не должен подслушивать. У меня строгая политика, не подслушивать. Но, мне нужно это услышать. Ничирин, ты знаешь, как давно я знаю Дайсуки?» — тихо спросила Хисака. Ничирин на мгновение замялся и сказал. «Нет, с нашего первого дня в академии», — уточнила Хисака. Она вздохнула. «Я встретила его на нашем первом занятии по тайдзюцу. Даже тогда он был чрезвычайно хорош в этом. Он пнул меня в живот достаточно сильно, чтобы оставить на нем отпечаток ботинка. Это, Ничирин сделал паузу. Должно было быть больно. Так и было, сказала Хисака. Потом ее голос прозвучал задумчиво, странно. Я была так зла, когда вернулась домой. Я рассказала об этом маме, и она сказала мне, что из него получится отличный партнер для тренировок, потому что он не сдерживался из-за того, что я девочка. Я думаю, она была права, ответил Ничирин. Да, права, сказала Хисака. Так что, я проглотила это. Я старалась спарринговать с ним так часто, как только могла. Я проигрывала почти каждый раз, но он никогда не кичился своими победами. Пару раз, когда я выигрывала, он даже поздравлял меня с ними. Действительно, спросил Ничирин. Я имею в виду, что в основном это было просто признание, сказанное через его плечо, когда мы шли на наш следующий урок, ответила Хисака. Но все же, я была удивлена. Не то чтобы он умел заводить друзей. Иногда он пытался поговорить с другими детьми, но он им не нравился. Он был жутким, сказал Ничирин. Я знаю это, вздохнула Хисака. Это было просто очень грустно, понимаешь? Поэтому я начала пытаться помочь ему. Он действительно стал немного лучше в общении. За первый год я поднялся до 5 уровня. Поскольку моя статистика зависит от уровня, конечно, я стал лучше. Потом мы попали в одну команду, и он начал вытаскивать Бзюцу из ниоткуда, вздохнула Хисака. Я думала, что мы были относительно близки по способностям до этого. Я продолжаю пытаться помочь ему. Сначала я не думала, что это так уж плохо. Я просто думала, что это немного несправедливо. Потом случился дом, голос Хисака стал мрачным. Да, голос Ничирина был таким же мрачным. Ты знаешь, как это было, тихо сказала Хисака. Не в состоянии спасти тех, о ком ты заботилась, так как невозможная мощь сомкнулась вокруг тебя. Я знаю, на что это было похоже. Потом Какаши вытащил нас, и Дайсуке выбрался сам. Хисака глухо рассмеялась. Держу пари, что ему потребовалось всего пара секунд, чтобы выбраться. Неправда. Мне показалось, что прошло минут 10 или около того. Вот тогда-то меня и осенило, продолжала Хисака. Насколько это было невероятно несправедливо. Как нелепа сила Дайсуки. Я знаю, ответил Ничирин. Я имею в виду, подумай об этом, продолжила Хисака. Когда он вырастет, мы ему не понадобимся. Я ему не понадоблюсь. Наступила тишина. Да, она была потрясена. Я знал это точно. Ей же всего 12. Он тебе нравится? В голосе Ничирина прозвучало некоторое недоверие. Да, он, Ничирин никак не мог поверить в это. Да, сказала Хисака. Он тебе нравится? На этот раз это было утверждение. Ничирин, раздраженно проворчала Хисака. Извини, ответил Ничирин, защищаясь. Это просто кажется немного странным. Я знаю, Хисака казалась подавленной. Затем он ушел, когда мы говорили о доме. Он был мне нужен. Он был нам нужен. Но он ушел. Ну да, я не хотел, чтобы вы знали, что я видел, как Коноха подверглась ядерному удару и была захвачена войсками из другого измерения. По-видимому, он не видел ничего ужасного, мрачно размышлял Ничирин. Нет, я просто не доверяю вам, ребята, и не думая, что вы должны знать, что я реинкарнировал в этом мире и что у меня способности как в видеоигре. Я пыталась помочь ему в течение многих лет, фыркнула Хисака. Пыталась помочь ему быть общительным. Она это делала? Вау, я был в депрессии во время учебы в академии. В это время я почти ни на что не обращал внимания. Тогда, в тот вечер, мы ужинали с твоими родителями, продолжала Хисака. Голос ее звучал радостно. Я видела это. Я увидела, каким человеком мог бы быть Дайсуки, если бы знал, как вести себя в обществе. Человек, который мог слушать, который не говорил так, будто хотел откусить тебе голову, и который метафорически не совал себе постоянно ногу в рот. Я видела это. Да, ответил Ничирин. Это было немного странно. Нет, это было чудесно, мечтательно сказала Хисака, прежде чем вернуться в свое подавленное настроение. Затем он вернулся к нормальной жизни. Мой социально некомпетентный, возмутительно сильный спарринг-партнер. Наступила тишина. Затем он предложил научить меня дзюцу. В голосе Хисака снова послышалась грусть, что было, на самом деле, очень мило с его стороны. Но я не хочу, чтобы он видел во мне ученицу. Я хочу, чтобы он видел во мне партнера. Ты хочешь, чтобы он видел в тебе свою девушку? Тихо спросил Ничирин. Да, угрюмо ответила Хисака. Этого, вероятно, никогда не случится. По крайней мере, пока она не станет взрослой, и даже тогда это сомнительно. По крайней мере, мы знаем, что мы не бесполезны. Ничирин старался казаться веселым. Я имею в виду, что по сравнению с ним наши способности в скрытности потрясающи. Да, сказала Хисака. И после того, как мы выяснили это, он убил Нукинина А-класса в одиночку. Он действительно чуть не умер, отступил Ничирин. Я имею в виду, это нехорошо, но, все же, Хисака глухо хихикнула. Но ты знаешь, что самое худшее во всем этом? Что? Спросил Ничирин. Он становится лучше во всем по очереди, и тренировки не помогают. Хисака казалась еще более подавленной. Это означает, что все усилия, которые я приложила, чтобы помочь ему лучше общаться, были бессмысленными. Блин, и я чувствую себя мешком грязи, снова заплакала Хисака. Потому что он мне больше нравился, когда он сам себе промыл мозги. Вау, я к черту все это, я иду спать, я не могу с этим смириться. Нет, это выше моего понимания, я не могу переварить это, у меня болит голова. Нет, по следу органов, резолюция. Я проснулся без единого звука. Я встал, зевнул и услышал резкий стук в дверь моей спальни. Самое лучшее в том, чтобы быть живым персонажем видеоигры, это функция оснащения моей черной книжки, так что я был готов за считанные секунды. Одну секунду, применив свое хинге, я скользнул к двери и распахнул ее, увидев Какаши Сенсея в окружении Анбу. У двери в комнату Сенсея находилась пара шиноби Хьюга. ХМ, обновлено задание, по следу органов, завершено, ждите подкрепления. «Поговорите с Хокаге и Хьюго и Хяши. Наше подкрепление уже здесь?» – спросил я, моргнув и до конца просыпаясь. «Так и есть», – кивнул Какаши. «Хокаге попросил нас доложить о миссии. Я не был уверен, что это достаточно важно, чтобы привлечь внимание Хокаге», – ответил я, закрывая за собой дверь. «И я думал, что глава клана Хьюго будет проинформирован только после того, как мы вернем члена его клана. Дадзюцу чуть не украли прямо из-под носа Канахи», ответил Какаши серьезным голосом. «Мы остановили это только из-за тебя. Хокаге очень заинтересован в том, что произошло сегодня, и да в его стандартной практике информировать глав кланов, когда с кланом происходит что-то очень плохое. Значит, он просто решил отправиться к нам?» – спросил я. «Это не совсем то, что я ожидал от Хяши. С другой стороны, он, вероятно, был не так плох, как представлял его Фанон. Но печать на лбу пленника в коробке говорит об обратном. Он лидер клана», — сказал Какаши, ведя меня к двери Ничирина. «Это то, чем он занимается». Он резко постучал, и с другой стороны послышался звук, как будто кто-то упал с кровати. Ничирин подошел к двери, открыв ее ровно настолько, чтобы мы могли видеть его лицо. «Одевайся», — приказал Какаши. «Хокаге здесь, и он хочет нас видеть». «Хай, сенси», — сказал Ничирин, закрывая дверь. Минуту спустя он вышел, полностью одетый, и Какаши двинулся, чтобы постучать в дверь Хисака. Ничирин прочистил горло и начал тихо говорить. «Тебе нужно поговорить с Хисака. Я обмяк там, где стоял. Я знаю. Я просто не знаю, как это сделать». Ничирин остановился и моргнул. Затем он сильно нахмурился. «Ты слышал наш разговор. Похоже, мы все готовы», — сказал Какаши, когда Хисака, широко зевая, вышла из своей комнаты. «Хокаге и глава клана Хьюго находятся с нашим гостем, и Хьюго попросил возможности поблагодарить нас лично. Что ж, это ужасно вежливо с его стороны. Дай суки», — добавил Какаши, заставляя нас остановиться у двери. «Позволь мне говорить, хорошо, Ничирин, Хисака, постарайтесь не заснуть». «О, да, они действительно выглядели так, словно очень хотят спать, круги под глазами и все такое». Глаза Хисака были красными, что имело смысл. «Кстати, который сейчас час?» Какаши постучал в дверь. «Полагаю, я смогу проверить это позже. Войдите». С другой стороны двери прозвучал необычно деловитый голос Хокаге. Какаши открыл дверь. Хокаге стоял перед коробкой, одетый в свои обычные одежды. Справа от него стоял, как я думаю, Хяши Хьюга. Судя по глазам Бейкуганам, пытающимися просверлить дыру в моей душе. «Хокаге сама, Хьюга сама», — Какаши вежливо поклонился, — «мы последовали его примеру». «Какаши-сан», — поприветствовал его Хокаге. «Хатаки-сан», — в свою очередь коротко поклонился Хяши. «Я так понимаю, команда 13 была ответственна за срыв этой сделки. Я хотел выразить как благодарность клана Хьюга, так и мою личную всем четверым. Нам было приятно служить Канахи таким образом», — ответил Какаши. «Мы не могли допустить, чтобы Бейкуган попал в руки облака или камня. Каждый из вас оказал деревне большую услугу, сказал Хирузин. «Вы спасли шиноби нашей деревни, работа с печатью, к сожалению, слишком сложна, чтобы освободить его здесь. Нам придется разбираться с нею уже в деревне. Очень жаль, что это вообще произошло», нахмурился Хиаши, глядя на Хокаге. «С вашего позволения, Хокаге сама, я хочу вернуть Хеби в Коноху как можно скорее». «Да, это было бы лучше всего», ответил Хокаге. «Сделайте все возможное, чтобы сделать это быстрее». Хиаши поклонился сначала Хокаге, затем еще раз нам, сказав, как он благодарен, что мы остановили это, затем вышел. Через несколько мгновений Хьюга, которого я видел за дверью, выскочил и начал толкать коробку. Она легко двигалась с моей печатью на дне. «Я не буду лгать, я сейчас сильно горжусь собой. Хеби — это имя пленника, Хаэм. Ну, если он пропал, я не удивлен, что глава клана Хьюга знал его имя. Интересно, у него будут неприятности? Надеюсь, что нет, я сильно сомневаюсь, что на самом деле это была его вина. Сейчас, Какаши-сан, — сказал Хирузин, — дайте мне отчет о миссии, шаг за шагом». Предчувствия Дайсуки оказались бесценными, как вы и подозревали, Хокаге сама, начал Какаши, вызвав у меня не очень приятное чувство. На нашей первой остановке мы исследовали склад компании и обнаружили, что менеджер хранил файлы для шантажа, и обнаружили, что таинственная посылка была перемещена на склад в этом месте. Мы приехали, нашли посылку и обнаружили ее содержимое. Его контрабандой перевозил Марита Сиха. «О, у меня болит голова», Хирузин со стоном потер висок, доставая письмо, которое Какаши украл из сейфа. «Ваша команда имела дело с несколькими столкновениями с врагами, верно?» «Первое столкновение было в Такаяму», — ответил Какаши. «Группа бандитов похитила возницу и устроила засаду на фургон, пока меня не было. С ними было покончено, никаких потерь с нашей стороны». «Да, ваш пленник был вполне готов поделиться информацией о своей бывшей банде», — кивнул Хирузин с улыбкой. «И Бики даже не пришлось сильно стараться. А второе, мы оставили Дайсуки здесь охранять коробку, в то время как я взял Ничирина и Хисака с собой, чтобы отправить вам сообщение», — продолжил Какаши. «На обратном пути на нас напали 5 нукининов, несомненно, из одной и той же банды. Выживших не было. Я рад сказать, что Ничирин и Хисака оба держались молодцом». «Понятно», — сказал Хокаге, делая затяжку из своей трубки. «У Дайсуки все прошло тихо. Пока мы отправляли сообщение, на Дайсуки напал Марика Дзу, нукинина ранга в книге Бинга», — сообщил Какаши. Хокаге от удивления закашлялся от дыма. «Ранка, также специалист по фуиндзюцу. Это весьма впечатляюще, Дайсуки-кун». «Спасибо, Хокаге сама», — ответил я. «Вот медицинское заключение о травмах Дайсуки». Какаши протянул медицинскую форму. Хирузин взял его и начал читать, его глаза становились все шире и шире, когда он перечитывал некоторые части. «Ты пережил все это, Дайсуки-кун?» «Как ни странно, он тоже», — ответила я, скрестив руки на груди. «Мне пришлось добить его, прежде чем он техникой мистической руки излечил себя». «Почему в комнате стало так тихо?» «Ты продолжал сражаться?» — недоверчиво спросила Хисака. «После этого, да», — ответил я, — «это было нетрудно, он тоже не мог ходить». «Тогда как ты до него добрался?» — спросил Хирузин, держа в руке трубку. «Я как понял, взрыв практически разнес тебе на части». «Скольжение чакры», — ответил я. Увидев его растерянный взгляд, я заскользила из стороны в сторону, чтобы продемонстрировать это дзюцу. «Это мой вариант техники хождения по деревьям. Это очень умная техника, Дайсуки», — пыхнул трубкой Хокаге. «После этого тебя нашли твои товарищи по команде, тебя отвезли в больницу». «Это все, да это все, Хокаге сама», — ответил Какаши. Хокаге на мгновение задумался. «Очевидно, что эта миссия закончена. Я прослежу за расследованиями на складе и в компании в целом. Вы трое можете идти». «Хокаге сама», — я поднял руку. «Да, Дайсуки-кун», — спросил Хирузин. «Я хотел бы получить возможность выполнить миссию до конца, если это вообще возможно», — попросил я. «Как вы заметили, я совершенствуюсь всплесками, и выполнение этой миссии полностью приблизит меня к одному такому всплеску». «Да», — Хирузин странно посмотрел на меня. «Тебе абсолютно необходимо это сделать, чтобы приблизиться к этому всплеску силы». «Ну, нет», — признался я, — «это совершенно не обязательно». «Тогда мне придется сказать нет», — сказал Хирузин с извиняющейся улыбкой. «Возможно, ты можете продолжать бесконечно, но посмотри на остальных членов своей команды». «Я сделал это и, о, боже, Успех проверки восприятия. 8.3. У них были мешки под глазами, они выглядели совершенно измученными и явно не способными сделать что-либо, связанное с миссией, и я даже почувствовал себя плохо из-за того, что предложил продолжить миссию, которая была не особо-то и нужна. Даже Какаши выглядел усталым, так что мне действительно плохо. Я вдохнул. Я понимаю, Хокаге сама, извините меня, я ненадолго забыл, что всем нужно поспать. Все в порядке, сказала Хисака, глубоко зевая. Спасибо, Хокаге сама, сказал Ничирин, протирая глаза за очками. Не упоминайте об этом, Хокаге издал тихий смешок, но я боюсь, что эта миссия окончена. Пожалуйста, отдохните немного и послезавтра возвращайтесь в Коноху. Это приказ. Да, Хокаге сама, ответил я с поклоном. Остальные сделали то же самое. Какаши-сан, ты задержись еще на минуту, сказал Хокаге. Да, Хокаге сама, ответил Какаши. Задание выполнено. По следу органов. Завершено. Поговорите с Хокаге и Хьюго и Хиаши. Не удалось. Не обязательно. Встретьтесь с Сарай на складе для последнего путешествия. Плюс 2400 опыта. Святая корова. Бум-бум-бум-бум. Уровень повышен. 11 краткий уровень. Каков был план здесь? Ладно, я вложил 5 очков в ниндзюцу, доведя его до 60. Затем я вложил 15 в гэндзюцу, доведя его до 36, готовясь к одноручному дзюцу на 16 уровне. Я помещаю последние 3 очка в оружие ближнего боя, доводя его до 38. И это все. На этом уровне перк мне не положен. 3405 опыта до 12 го уровня, после чего я получу стойкость, которая сделает меня еще более живучим. «Свободны», — сказал Хокаге, и мы вышли. Какаши остался, по-видимому, чтобы объяснить все более подробно. «Меня это особо не волнует». «Итак, Дайсуке», — сказал Ничирин. «Если вы не возражаете, если я спрошу, сколько времени пройдет, прежде чем ты получишь скачок своих сил», — уже ответил я. «Как раз в тот момент, когда Хокаге сказал, что миссия закончена, ты был так близок и хотел продолжать идти, чтобы получить больше», глаза Ничирина были ошеломлены. «Нет», я пожал плечами, «оно того не стоило». Я открыл дверь в свою комнату. «Спите спокойно, ребята». С этими словами дверь закрылась, и я остался наедине со своими мыслями. Итак, сначала о главном. Мне нужно перехватить Какаши по дороге в постель, чтобы получить привилегии на азартные игры. Если я пойду без его одобрения, у меня было бы много неприятностей. Технически мы были военные. Уход в самоволку не одобрялся нигде, даже если мне нужно будет пройти максимум 5 кварталов. И еще, Хисака. Что делать с Хисака? Мне нужно что-то делать. Неважно, как сильно я этого не хочу, но я не могу вступить в отношения с 12-летним ребенком, даже если я сам был физически и, возможно, умственно, ребенком в течение последних 12 лет. Ей нужен кто-то умственно ее возраста. У меня, несомненно, куча психологических проблем, которыми я на самом деле не хочу делиться. Но как мне это сделать, не причинив ей при этом вреда? Я не думаю, что смогу. Харизма 1 или 4 – это капец. Я со стоном прислоняюсь головой к стене, пытаясь не обращать внимания на приближающуюся головную боль. Чего я не понимаю, так это как вообще началось ее увлечение. Я думал, что это просто костюм с того ужина у Ничирина, сделал свое дело, но, судя по тому, что она сказала, это продолжается гораздо дольше. Как можно влюбиться в статую, в человека, который носит маскировку, чтобы притвориться, что он нормальный? Кто вообще может влюбиться в человека с один в харизме? Похоже, я нашел такого человека, Хисака. Почему я чувствую, что мне это вроде как нравится? По крайней мере, на этот вопрос я знаю ответ. У меня была только одна девушка в обеих моих жизнях. В своей прошлой жизни с романтикой было не очень, а в этой жизни и говорить не стоит. Я многое потерял, когда попал в этот мир. Мое имя, мою семью, друзей, культуру, историю, цивилизацию, мир. Ладно, я потерял все. Затем я принял решение, которое оставило меня почти без друзей на большую часть моей жизни. Потом приходит эта девушка, и, несмотря на это, я ей нравлюсь. Несмотря на ее зависть, несмотря на все социальные проблемы, с которыми я совершенно не справляюсь, я ей нравлюсь. Я не понимаю, почему, что ей во мне нравится. Она отказала мне, когда я предложил помощь. Она открыто презирает мои навыки. Я не понимаю этого. Конечно, я не понимаю, Почему она точно так же является одной из моих подруг? Она мой друг или просто мой товарищ по команде, а не Чирин? Очевидно, она несколько раз пыталась помочь мне в социальном взаимопонимании с тех пор, как мы стали товарищами по команде и, по ее словам, в академии. Ничирин был достаточно любезен, чтобы пригласить меня в свой дом, но, может быть, это просто элементарная вежливость, так как я его товарищ по команде. Сосредоточиться. Я не знаю, что делать, что мне ей сказать. Я не могу функционировать в отношениях. Вообще, пара в романтических отношениях должна уметь ставить потребности друг друга выше своих собственных. Они должны уметь предвидеть эти потребности и помогать другим понять, каковы их собственные потребности. Они должны уметь балансировать, жить вместе в гармонии и доверять друг другу. В конце концов, любовь мимолетна, увлечение быстро проходит. Доверие, тщательно культивируемое, может длиться вечно. Как там говорилось в старой поговорке, настоящая любовь – это дружба, охваченная пламенем. Сколько из этого я могу сделать, сколько ее потребностей я могу предвидеть и удовлетворить? Ни одной. Я не могу этого сделать. У меня эмоциональный интеллект кирпича. О, думаю, теперь я знаю, что ей сказать. Я плачу. Я осторожно провел пальцем под глазом. Я, нахмурившись, уставилась на слезу, которую собралась на кончике пальца. Хм, я плачу. Тогда ладно. Должен ли я поговорить о доме? Я не хочу. Но, очевидно, это их беспокоит. Что мне сказать? На Канаху напала высокоразвитая армия с гигантским роботом. Первоначальным нападением была бомба, которая полностью разрушила центр деревни, сбросив в воздух тонны радиации. Я наблюдал, как мой первый и вообще один из моих немногих друзей растаял у меня на руках, и быстро набросился на врага и взорвал их, как воздушные шары с водой. Я снова плачу. Черт возьми. Итак, что я должен держать в тайне? Упоминать о гигантском роботе явно не стоит. Может быть, просто упомянуть о нападении и все? Как избежать упоминания о радиации? Я не могу оправдать смерть Наруто так, как он умер, если я кое-что не упомяну. Он умер от радиационного отравления. Хм, может быть, просто сказать, воздух был отравлен, и этого будет достаточно. Но когда я должен поднять этот вопрос? Я понятия не имею. Мне поднять этот вопрос? Должен ли я подождать, пока кто-нибудь из остальных снова спросит меня? Я ничего не добьюсь, если буду ждать действий от кого-то другого. Я прыгнул в постель и решил поспать 3 часа. По следу органов. Резолюция 2. Примерно через 3,5 часа мы сидели в ресторане. Это была довольно стандартная штука. Перед нами был горячий гриль, на котором готовилось мясо в любой конфигурации, которую мы захотим заказать. Я заказал стейк средней прожарки. Какаши сидел слева от меня, Хисака прямо напротив меня, а Ничирин с ее стороны. Переводчик голодный, поэтому вот вам фото стейка средней прожарки. Какаши вручил каждому из нас платежные квитанции, которые мы должны отдать в любое финансовое учреждение Канахи, которое мы сочтем нужным. Я предпочел приемную академии. Это было проще. Сумма была чуть больше 2 миллионов, и я получил дополнительный ваучер на 750 тысяч за победу над Нукинином. Нам засчитали миссию С-ранга. Это будет выглядеть странно, когда мы пойдем на экзамены на Чунина. Люди будут сходить с ума, гадая, как генины смогли выполнить такую миссию. Я действительно не могу дождаться этого. Я имею в виду, что я, вероятно, не смогу убить никого из вражеских ниндзя. Но это не должно быть слишком большой проблемой. Мне не нужно было решать все свои проблемы насилием. Только большинство из них. Какаши-сенси, спросил я, вы не знаете, когда будут экзамены на Чунина? Следующие начнутся в конце ноября, ответил Какаши. В этом году они будут проходить в Суне, у наших союзников. Я моргнул. О боже, я мог бы мельком увидеть Гаару пораньше. А может и нет. Так как, если бы он часто мелькал на публике, то слухи о нем и его силе дошли бы до Наруто и его банды, и они знали бы, насколько он опасен. Все только усложнится. Мне нужно перестать быть трусом. Мы будем участвовать в экзамене в этом году? Спросил Ничирин, прежде чем откусить большой кусок свинины. Это, безусловно, возможно, ответил Какаши. Я мог бы записать вас на тот, что прошел неделю назад, но вы все были в отпуске. А точно, я даже не слышал об этом экзамене. Вероятно, это не то, о чем говорят новеньким генинам. Нам нужен был этот отпуск, нахмурившись, сказал Ничирин. Без шуток, проворчала Хисака. Они подняли тему дома. Если когда-нибудь и было время поговорить о доме, то только сейчас. Верно, может быть, было бы лучше подождать, пока мы не останемся совсем одни. Может быть, мне нужно перестать быть трусом. Мы можем поговорить об этом сейчас, нерешительно спросил я. Я имею в виду про дом, конечно, сказал Какаши через мгновение. Просто постарайся вести себя тихо, и все будет хорошо. Спасибо, пробормотал я. Я схватил стакан с водой, стоявший рядом, и сделал глоток. Итак, мы все видели видение в доме. Я тоже кое-что видел. Ты видел? Спросила Хисака с растерянным выражением на лице. Да, я пожал плечами. Я, просто у меня были проблемы с тем, чтобы понять, что сказать об этом. Все вы заметили, что я ужасен в общении. Так что же ты видел? Спросил Ничирин, еще больше нахмурившись. Что может тебя напугать? Многое, тихо ответил я. Например, что? Спросила Хисака, смущенная и немного недоверчивая. Или, может быть, встревоженная. Я не мог сразу ответить на этот вопрос. Вдох, выдох, сделай глоток, дать прохладной жидкости успокоить меня, хорошо, перестань тянуть время. Вдох, выдох. Внизу, в подвале, я попал в ловушку Гендзюцу, так же, как и вы. Ну, в общем, я видел. Только не упоминать Liberty Prime, Братство Стали или что-то еще, связанное с ядерными бомбами. Просто не упоминать ничего из этого, и все будут счастливы. Я имею в виду, я не совсем уверен, как это сделать, но, по одному шагу за раз, импровизация сработала довольно хорошо. Нет, моя тактика ужасна. Земля содрогнулась, как от сильного землетрясения или, возможно, выброса грунта. Из окон лился ослепительный свет, начал я. Я прикрыл губы ладонью, изо всех сил стараясь не просто не выкрутиться из этого на максимальной скорости. Мои пальцы на ногах сгибались и сгибались из-за беспокойства. Лестница обрушилась, блокируя выход, и когда я вырвался наружу, я увидел, что там надо мной больше не было дома. Вы, ребята, были мертвы. Подожди, глаза Ничирина сузились, когда он над чем-то задумался. Затем они расширились. Потеря нас была частью твоего кошмара? Да. Почему бы и нет? Я нахмурился и пожал плечами. Я поднял 4 пальца. Я могу сосчитать, сколько у меня друзей, загибая пальцы на одной руке. Хисака сделала глоток воды, но тут же начала задыхаться. Она со стуком поставила чашку и закашлялась. Успех проверки медицины. 35. С ней все будет в порядке. Фух, ладно. На секунду я забеспокоился. Дыши, Хисака, дыши, сказал Какаши. Ничирин пару раз хлопнул ее по спине, и она, тяжело дыша, поднялась, чтобы глотнуть воздуха. «Я в порядке. Простите, все в порядке», — ответил я. Вдох, выдох. Я сжимал свои палочки для еды так сильно, что они сломались. Я отложил их в сторону. Снаружи дома было. А, как мне это объяснить? Столб огня поднялся от земли в облака. Дым шел сверху. Небо превратилось в пепел. Почти все дома вокруг нас были полностью сровнены с землей. Стена плавилась. «Просто дыши. Мне нужно дышать. Успокойся. Когда трое моих драгоценных людей погибли, я должен был найти последнего. Мой первый и лучший друг был где-то там. Я полностью завладел вниманием Ничирина и Хисака. Единственный глаз Какаши Сенсея был прикован ко мне, его руки были сложены перед ним. Это было почти нервирующе, видеть, как их глаза пристально смотрят на меня, как будто они ожидали, что я открою какую-то великую, неожиданную правду. Если бы я не был осторожен, я мог бы сделать это случайно. Я нашел его вдох, выдох. Нападение отравило воздух. В результате он не мог по-настоящему двигаться. Не плакать, не плакать. Не, черт возьми. Я держал его в своих объятиях, пока его плоть таяла на костях. Он умер. Эффективно. Я потерял всех. Все, о ком я действительно заботился. Я потерял единственного человека, который не отвернулся от меня, как только ему больше не нужно было иметь со мной дело. Хисака положила свою руку на мою. Я боролся с собой, мне нужно было убрать руку. Я не хотел, чтобы она думала, что мы действительно могли бы быть парой. Но я проиграл этот бой и не сдвинулся с места. Дышать, не забывай дышать. У меня перехватило дыхание. Люди, ответственные за нападение, спустились с неба и напали. Мы пытались отбиться от них, но они обладали превосходящими боевыми возможностями. В конце концов, я понял, что нахожусь в Гендзюцу. Я опустил голову. Остальное вы знаете. Меня хотели схватить из-за моей родословной, очевидно, поэтому подвальный монстр схватил меня. Потом Какаши Сенсей вытащил меня, и вы двое убили его, спасая мою жизнь в процессе. Я, Просто понял, что так и не поблагодарил вас как следует за это. Спасибо вам. Я действительно ценю все усилия, которые вы все прилагаете, чтобы быть со мной в одной команде. Я посмотрел на них. Даже если временами вам кажется, что это не так. Вы, ребята, одни из лучших друзей, которые у меня когда-либо были. По-видимому, единственные друзья, которые у тебя когда-либо были. Хисака глубоко нахмурилась. Она сжала мою руку. Я рефлекторно сжал ее в ответ. «Дай, суки-кун!» Голос Ничирина звучал нерешительно. Хотел извиниться. Я моргнул, глядя на него. «За что?» «За то, что был плохим другом», попытался уточнить Ничирин. «Я боялся тебя, когда мы впервые получили назначение в одну команду. Ты был явно более умелый шиноби, чем я, и ты вел себя ненормально. Я не был уверен, что я ГМ в безопасности», подсказал я. «Это имело смысл. Я выглядел как статуя и... Нет, на самом деле да», Ничирин пожал плечами, защищаясь. «Я не был уверен, насколько ты в своем уме. Сейчас, я вижу, что ты в здравом уме, только есть небольшие проблемы с коммуникацией». Хисака пристально смотрела на него, очень пристально, учитывая ее влюбленность и то, что Айми сказала о том, что Наруто оскорбил Саске. «О, это имеет смысл. Ну, вроде того, в этом есть смысл», пожал я плечами. «Быть в одной команде со статуей может быть неприятно. Я так думал раньше», ответил Ничирин. «Но с этого момента я буду стараться еще больше. Постарайся помнить, что у тебя есть трудности, и не пугаться их». «Спасибо», сказал я, не совсем уверенный, что действительно могу сказать что-то еще. «Я ценю это, правда». «Дай, суки-кун», пропищала Хисака. «Ты мог бы не думать о себе как о статуе, ты уж точно не статуя». «Правда, я выгляжу как одна из статуй», нахмурился я. «Но ты не статуя», настаивала Хисака. «У тебя есть дорогие тебе люди, ты заботишься о людях, ты не статуя, думай о себе как о человеке». «Хорошо, хорошо», кивнул я. «Думаю, я смогу избежать воспоминаний о навязчивом образе теневого клона, уставившегося на меня в академии». «Хорошо», кивнула Хисака, как будто уладила какой-то вопрос. «Это было не то, чего я ожидал. Я не знал, чего именно я ожидал, но общее одобрение, это было не то. Просто я продолжаю удивляться. Это действительно трогательно. Спасибо, ребята. Не беспокойся об этом», сказала Хисака, все еще держа меня за руку. Теперь я мог двигать рукой. «Итак, Какаши-сенсей, могу я попросить вас об одолжении?» Хисака застонала от досады, сцепив руки вместе и бросив на меня сердитый взгляд. Однако это прошло на удивление быстро. «Конечно», сказал Какаши, оживляясь. «Но это зависит от обстоятельств. Я заметил, что в городе было несколько казино». «Нет, но сенсей, нет», на этот раз голос сенсея был тверже. «Использование дзюцу для победы на играх является мошенничеством и очень плохо отразится на Конохе, которая регулярно обеспечивает безопасность таких мест». «Я не собирался жульничать», ответил я, приподнимая бровь. «Я просто собирался поиграть нормально. Я бы предпочел, чтобы ты вообще не развивал эту привычку», объяснил Какаши, выпрямляясь. «Азартные игры – отличный способ потерять все свои деньги, несмотря на любые заработки. Но я…» Конец дискуссии, Какаши приподнял бровь, как будто удивляясь, что я еще продолжаю. «Хорошо», я вздохнул, признавая свое поражение. В его словах был смысл. «Если бы я точно не знал, что у меня был автоматический выигрыш в казино, я бы сказал, что он был прав. Ну, я не всегда буду бесправным генином и однажды я не буду под опекой сенсея. Так что казино ждите меня, по следу органов». Резолюция 3. «Итак, мы собираемся остаться на одну ночь здесь, в городе. Мы провели день группового отдыха, разговаривая о разных вещах, а затем отправились за покупками в книжный магазин, гражданский. Мы вошли внутрь, и я начал тщательно осматривать книги в поисках тех, которые могут повысить мои навыки. Плюс 3 к выживанию, плюс 2 к медицине, плюс 2 к красноречию. К счастью, чтение книг не разрушало их, как в играх. Однако несколько копий одной и той же книги не улучшили мои навыки в несколько раз. Если бы я хотел еще больше повысить свои навыки, мне нужно было бы найти новый материал. Итак, 32 медицина, 35 красноречие и 20 выживание. Ура! Итак, мы возвращаемся в мотель позже той же ночью и мне нужно было как-то отвлечь от меня Хисака. Почему я так противоречив по этому поводу? Просто зайди туда и скажи ей, что тебя не интересуют отношения. с кем угодно. Даже если бы это были единственные отношения, которые у меня были за 12 лет, и я ей нравился таким, какой я есть. Но она даже не знает, кто я такой. Она понятия не имеет, что я перерожденец из другой вселенной. Так что я ей больше нравлюсь за мою индивидуальность. Ну я так думаю. Или вообще за что угодно. Вдох, выдох. Я осторожно постучал в ее дверь. Через несколько секунд Хисака открыла дверь так, что была видна только ее голова, выглядевшая удивленной. «Привет, привет», — сказал я в ответ. «Мы можем поговорить минутку?» «Конечно», — ответила она. «Дай мне только секунду. Успех проверки восприятия. 8-6. Похоже, она там одевается». Я оценил, что она не была достаточно откровенна, чтобы оставаться раздетой для этого небольшого разговора, что сделало бы его очень неловким. Закончив, она полностью открыла дверь. «Входи». «Спасибо», — сказала я, входя внутрь. «Итак, я должен сделать признание». «Хорошо», — ответила Хисака, немного неуверенная в направлении этого разговора. Она села на кровать. «Ты можешь сесть, если хочешь». «Спасибо», — я быстро занял стул, как свой собственный. Я постучал ногами по полу, собравшись с духом, чтобы продолжить разговор. «Я слышал, как вы с Ничирином разговаривали прошлой ночью». Хисака чуть не выпрыгнула из своей кожи, затем застыла на месте, выглядя откровенно испуганной. «Как много ты слышал?» «Я слышал от я думал, что Дайсуки непобедим, да он мне больше нравился, когда он промыл себе мозги», — ответил я кивком. «Я прошу прощения за то, что подслушивал». Хисака раздраженно застонала, закрыв лицо руками. «Ты, должно быть, думаешь, что я ужасный человек?» «Нет, я тебя не виню», — сказала я, нахмурившись. «Действительно, не надо». Хисака остановилась и моргнула. «Ты действительно это имеешь в виду, не так ли?» «Да, именно так, как ты сказал», — Хисака нахмурилась. «Ну да», — моргнул я. Хисака начала хихикать и смеяться. По какой-то причине ее лицо покраснело, и она держалась за живот. «Я не понимаю», — сказал я. «Это хе-хе хорошо», — сказала она с улыбкой. «Я просто немного поняла тебя, я полагаю». «Хорошо», — ответил я. «Но я хотел поговорить о том, что ты сказала, о том, что я тебе вроде как нравлюсь». Ее улыбка исчезла, сменившись выражением страха. В ее глазах явно страх. «Да, ты мне нравишься. Очень сильно». «Почему?» Это слово сорвалось с моих губ прежде, чем я смог его остановить. «Я самый социально неумелый человек в Конохе. Факт, который напоминает о себе каждый раз, когда я облажаюсь. Тебе напоминают о том, насколько ты плох?» Хисака моргнула и нахмурилась. Я кивнул. «Это, должно быть, ужасно», — сказала Хисака. «Это то, что есть», — пожал я плечами. «Но, серьезно, почему?» Хисака вздохнула, раздраженно потирая висок. «В основном это связано с тем, что ты не был высокомерным придурком». «С чего бы мне быть высокомерным придурком?» — нахмурился я. «Ты помнишь Хьюгу из команды Гая, верно?» — спросила Хисака. «Ниджи». «Да», — я пожал плечами. «А что с ним не так?» «Он высокомерный придурок», — объяснила Хисака. «Я знаю, что ты на самом деле не обращаешь внимания на людей из других кланов, но они, как правило, очень гордятся своим кланом. Хьюга, и если ты вообще помнишь Учих, в частности, склонны смотреть свысока на остальных, неклановых шиноби». «Верно», — ответил я. «Итак, я почти думала, что ты будешь таким же», — сказала Хисака. «Особенно тогда, в академии, когда ты побеждал всех своих противников, преуспевал в каждом тесте и почти не обращал внимания на разговоры вокруг тебя». Она перевела дыхание и посмотрела на меня. Когда я ничего не сказал, она продолжила. «Но ты не был. После первой победы, которую я одержала над тобой, ты поздравил меня». «Поздравил». Я почти не могла поверить своим ушам. «Я думала, что ты уйдешь, сказав пару ругательств в мою сторону, но нет». «Ну да», — ответил я, вспомнив об этом. «Ты избила меня ударом в живот. Это было замечательное проявление мастерства. Я был впечатлен. Почему бы мне не поздравить тебя?» «Я не знаю, из-за гордости», — Хисака пожала плечами. «Но ты сделал это, и я начала понимать, что ты не был высокомерным. Просто плохо умел разговаривать с людьми, и слушать, и понимать то, что люди имеют в виду». «Я знаю, Хисака», — я поднял руку. «Поверь мне, я точно знаю». «Извини», — ее лицо покраснело. «Поэтому я попыталась тебе помочь. Просто потусоваться вместе во время занятий тайбзюцу, поговорить с тобой. Старалась помочь тебе выздороветь. Начала делать это усерднее, когда нас объединили в одну команду. Я позавидовала, когда твоя родословная позволила тебе так лихо создавать новые дзюцу, но ты никогда не командовал нами. Ты просто делал свое дело, пока я кипела. Я не хотел, чтобы ты завидовала, сказал я, пожимая плечами. Я просто хотел помочь, особенно после дома. Да, ответила Хисака. Послушай, мне очень, очень жаль, что я просто предположила, что ты там ничего не видел. Все в порядке, ответил я, пожимая плечами. Мне жаль, что я не заговорил об этом раньше. Я не понимал, как сильно тебя это беспокоило молчание, и я просто не знал, как об этом говорить. На несколько секунд воцарилась тишина. Но, да, ты мне нравишься. Сильно, сказала Хисака, раскидывая руки в стороны. Потому что ты все еще заботишься о нас, не принадлежащих к кланам, и не считаешь себя лучше нас. Тебе не все равно, настолько, что ты называешь нас, меня, одной из дорогих тебе людей. Небольшая часть меня говорила, что мне не нужно отталкивать ее, и мы, вероятно, можем вступить в отношения. Большая часть меня, которая действительно понимала мои ограничения, бросила и заперла меньшую часть в шкаф, где ей и место. Хисака, начал я не могу встречаться с тобой. Почему? Она выглядела близкой к слезам. Снова. Почему я не могу тебе понравиться? Вдыхать, выдыхать. Дело не в этом, сказал я. Дело не в том, нравишься ты мне или нет, а в моей способности функционировать в отношениях. Ее не существует. Послушай, не беспокойся о своем недостатке социальных навыков. У Хисака было серьезное выражение лица. Я могу приспособиться. Я только что узнала кое-что о тебе, и это мне очень поможет. Успех проверки красноречия. 35-30. Хорошо, но есть тот факт, что я едва могу тебя понять. Я пожал плечами. Отношения нуждаются в том, чтобы оба человека понимали друг друга. Я же не могу сделать это. Во мне есть ограничение, которое мешает мне понимать людей. У меня эмоциональный интеллект кирпича. Было бы совершенно несправедливо по отношению к тебе, если бы мы вступили в отношения, но мы могли бы все уладить, взмолилась Хисака. Ты сказал, что тебе становится лучше с скачками мощности, так что ты не будешь слишком плохим надолго, верно? И ты сказал, что планируешь всплеск, который поможет твоим социальным навыкам через некоторое время, так что не похоже, что ты навсегда останешься таким, верно? Вдох, выдох. В чем-то она была права. Мне это не понравилось, но она была права. Та часть меня, что была в шкафу, хихикала в предвкушении. Плюс она была более откровенна в том, что я ей нравлюсь, пока на мне была бонусная одежда, так что, я, успех проверки харизмы, 4-4, может быть, пожал я плечами, но это не меняет того, что я не могу сделать это сейчас. Плюс есть тот факт, что я на самом деле не понимаю тебя, поэтому я не знаю, нравишься ли ты мне вообще. Отношения, в которых только один человек знает, что другой ему нравится, просто нездоровы. Мне очень жаль, Хисака. Но, она плакала. Снова. Я придурок. Супер придурок. Мы можем попробовать, когда ты сможешь меня понять. Провал проверки харизмы. 4-6. Я не знаю, я пожал плечами, нахмурившись. Может быть, я не хочу давать никаких обещаний. Она смотрела в пол. Я думаю, мне нужно побыть немного одной. Конечно, сказал я, вставая и направляясь к двери. Спокойной ночи, Хисака. Я закрыл за собой двери. О, там был сенсей и смотрел на меня сверху вниз понимающим взглядом. Ты поступил правильно, Дайсуки-кун, Какаши похлопал меня по плечу. Я не чувствую, что это правильно, мои плечи опустились. Я не хотел ранить ее чувства. Я поговорю с ней, ответил Какаши-сенсей. Такие отношения, как эти, особенно в вашем возрасте, это последнее, что вам обоим нужно. Спасибо, сенси, ответил я несколько механически. И Дайсуки-кун, Какаши опустился на колени, чтобы быть на моем уровне, положив обе руки мне на плечи. Тебе не нужно беспокоиться о том, что твои товарищи или я можем пострадать. Я как ваш джаунин, и как ваш сенси, обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы защитить вас. Спасибо, сенси, ответил я. Это очень много значит для меня, но ты должен позволить мне защитить вас, продолжил Какаши. Ты тоже мой ученик. Если с тобой что-нибудь случится, я никогда не смогу себе этого простить. Ясно? Да, сенси, ответил я, шмыгнув носом. Я постараюсь это помнить. Хорошо, сказал Какаши с улыбкой в глазу. Успешная проверка интеллекта. 10-4. Кое в чем вы могли бы мне помочь, начал я. Я заметил, что мое понимание тактики ужасно. Ты вроде хорошо сдал письменные экзамены. Какаши моргнул, приподняв бровь. Я кивнул. Да это так, но я ужасно применял то, чему научился, в своих боях. Я чуть не умер, потому что на самом деле не мог придумать ничего более изощренного, чем прямая атака, и это беспокоит меня. Итак, начал Какаши. Тебе нужно тренироваться тактике боя на поле битвы. Да, я моргнул. Думаю, что это так. Мы, безусловно, сможем позаботиться об этом, когда завтра вернемся в деревню, кивнул Какаши с улыбкой в глазах, вставая. А теперь почему бы тебе не отправиться в постель, или сделать то, что ты собирался сделать в эту ночь? Наверное, в постель, нахмурившись, кивнул я. На самом деле я не собирался делать ничего другого. В конце концов, мне нужно было отоспаться от внезапного приступа сердечной боли, которая возникла у меня в груди. Интерлюдия. Точки зрения. Какаши в ужасе потер затылок. Он перевел дыхание и попытался, уже не в первый раз, подумать о том, что бы сделал его собственный сенсей в этой ситуации. Его ученик, которого быстро стали называть вторым профессором, лег спать. Быстрая проверка показала, что он действительно спал, что было хорошо, так как способность Дайсуки подслушивать была удивительной, особенно учитывая отсутствие у него способностей к проникновению. «Это не моя старая команда», – устало подумал Какаши. «Я не знаю, что делать». Он был разочарован ими, в основном из-за их поведения, от раздражения Ничирина обоими своими товарищами по команде, до двояких чувств Хисака по отношению к Дайсуке, да и сам Дайсуке, с его ужасными навыками социального взаимодействия тоже был не подарок, но он также и гордился ими. Когда они попали в засаду, Хисака и Ничирин, не теряя времени, начали действовать. Ничирин бросил дымовую шашку и ушел в землю. Хисака двигалась под прикрытием дыма, чтобы убить не одного, а двух вражеских шиноби. Мастерство Ничирина в обращении с ниндзя-тросом росло, и ему удалось связать оставшихся троих, чтобы Какаши мог с ними разобраться. Затем он узнал, что Дайсуки убил Нукинина Аранга, пока их не было. Он был уверен, что Дайсуки знал о приближении шиноби Аранга и сам организовал битву. Дайсуки сказал, что он этого не делал, и Какаши, по крайней мере, знал, что Дайсуки был ужасным лжецом. Учитывая то, что они узнали ранее в тот день, о том, что он видел в доме, он не был бы шокирован, если бы Дайсуки манипулировал обстоятельствами, просто для того, чтобы защитить свою команду. Какаши потер свой видимый глаз и вновь почувствовал тяжесть ответственности на своих плечах. Было ли это то, что чувствовал его сенсей, каждый раз, когда он дрался с Обито, или же когда Рин была весьма надоедлива из-за своей влюбленности? Двойственность Хисака в отношении Дайсуки достигла апогея. Дайсуки, продемонстрировав очень зрелое поведение, и поговорил с Хисака о ее влюбленности. Не потому, что она ему не нравилась в ответ, а из-за его собственной неспособности функционировать в каких-либо отношениях. Это не меняло того факта, что ему тоже нужно было поговорить с Хисака. Тем более, что он слышал ее рыдания с другой стороны двери. Какаши вздохнул. Эта миссия не была добра к ней. Он поднял руку и нерешительно постучал костяшками пальцев в дверь. Вздох удивления, звук движущихся простыней, и дверь медленно открылась. Хисака выглядела усталой, очень усталой, и ее глаза были очень красными. Хотя она стояла прямо, стараясь выглядеть так, как будто ничего не случилось. «Ой, сенси!» Хисака-тян улыбнулся Какаши. «Я думаю, нам нужно поговорить». «А хорошо», сказала Хисака, медленно открывая дверь. Какаши вошел внутрь. Простыни на кровати были в беспорядке, а на подушке виднелись два влажных пятна. «Итак, я подслушал, как вы разговаривали с Дайсуки». Тело Хисака почти мгновенно обмякло. «Я догадалась. Все будет хорошо», сказал Какаши. «Нет», слезы Хисака грозили хлынуть снова. «Нет, это не так». «Да, это так», настаивал Какаши. «Он не говорил, что ты его не интересуешь. Он просто сказал, что хочет подождать, пока его социальные проблемы не будут решены». Прекращение постоянных социальных неудач Дайсуки было большим облегчением как для него самого, так и для Хокаге. Он упомянул об этом лишь вкратце, но эта часть была одной из самых важных частей того конкретного разговора. «Но он также не сказал, что интересуется мной», — проворчала Хисака. «С такой силой, как у него, он заставит наследниц клана бросаться на него, и он забудет обо мне. И таким образом, Двойственность дополнительно объясняется. Она ревнива в обоих смыслах этого слова, подумал Какаши, устало нахмурившись под маской. Хисака, мне не хотелось бы тебя огорчать, но, вам обоим по 12. Да, ну и что? Скрестила Хисака руки на груди и уставилась в пол. Почему это имеет значение, сенси? Дайсуки не дал вашим отношениям путь, потому что он не способен функционировать в этих отношениях, объяснил Какаши. Дело в том, что он прав. Даже если бы у него не было социальных проблем, он не смог бы состоять в отношениях, впрочем, как и ты. Хисака моргнула и опустила руки. Что вы имеете в виду? Вам обоим по 12, ответил Какаши. Вы оба все еще растете, все еще учитесь и развиваетесь. Ни один из вас по-настоящему не понял бы отношений, если бы вступил в них. Это, и еще если бы в ваших отношениях что-то пошло не так, то это разрушило бы любую нашу совместную работу и развалило бы команду на части. Я думаю, что Дайсуки, несмотря на все свои проблемы, понимает эту часть. А что, если бы у нас все бы было отлично? Нахмурившись, спросила Хисака. Это отношение, все всегда идет наперекосяк, пожал плечами Какаши. В основном это вопрос того, сможете ли вы пережить их разрушение. Хисака со вздохом села на кровать. Слезы снова потекли по ее лицу. Спасибо, сенси. Давай, Какаши. По крайней мере, попытайся сделать так, чтобы твой милый маленький Генин чувствовал себя лучше. Какаши подумал про себя, что бы сказал Минато. Что ж, важная часть отношений заключается в том, чтобы ставить потребности дорогого тебе человека выше своих собственных. Дайсуки тоже так сказал, категорично сказал Хисака. Он прав, подумал Какаши. Так что тот факт, что он пытается избавить тебя от дополнительной душевной боли и драмы, означает, что он действительно заботится о тебе. На самом деле уже это немало. Действительно? Спросила Хисака с надеждой во взгляде, которая быстро сменилась пессимизмом. Не то чтобы я заботилась о нем, хотя, он не знает, нравишься ли ты ему, сказал Какаши. Он сам так сказал, ты можешь ему понравиться. Я не понимаю, почему бы этому не случиться. Хисака начала шмыгать носом, но на ее лице появилась улыбка. Вы действительно так думаете? Да, кивнул Какаши. Ты была одним из первых его друзей, ты знаешь его много лет, пыталась помочь ему преодолеть его самую большую слабость и оставалась с ним на протяжении всего пути. Но когда он решит свои социальные проблемы, нахмурилась Хисака. Откуда мне знать, что он просто не выберет другую девушку? Потому что, начал Какаши, ты всегда была рядом с ним. Ты ведь слышала, как он сегодня говорил, что мы единственные люди, которые не отвернулись от него, как только нам не нужно было быть рядом с ним. Даже когда он будет окружен фанатами, он всегда будет знать, кто его настоящие друзья. Какаши подумал, что то, что он упомянул этот маленький факт в контексте дома, немного тревожно, подумал Какаши. Неужели он ожидал, что мы бросим его на произвол судьбы, потому что он плохо умеет общаться? Вы действительно так думаете? Спросила Хисака. Да, я действительно так думаю, кивнул Какаши. Просто, когда он решит свои проблемы, прежде чем начать говорить о каких-либо отношениях, сначала убедитесь, что вы уже чунины. Чунинов распределяют по разным командам, так что у вас будут хоть какие-то шансы. Спасибо, сенси, улыбнулась Хисака, вытирая слезы. Я чувствую себя лучше. Хорошо, кивнул Какаши, вставая. Отдохни немного, завтра нам предстоит большое путешествие. Да, сенси, сказала Хисака. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сказал Какаши, медленно закрывая дверь. Я думаю, что все прошло хорошо, но с другой стороны, я и сам не очень хорошо умею разговаривать с людьми. В клане Хьюга день был довольно суматошным. С одной стороны, одного из них похитили и чуть не продали в другую деревню. С другой стороны, это было предотвращено, и их пропавший член побочной ветви был возвращен. Метод был экстраординарным, и результаты были впечатляющими. Хьяши, в частности, терпеливо наблюдал за тем, как снимают печати, сначала с ящика, затем с пленника. Он стоял в дверном проеме, его тень отбрасывалась заходящим солнцем на экспертов по фуиндзюцу как из их собственного клана, так и на посторонних шиноби-канахи. Они хоть и не были так же хороши, как знаменитый Саннин Джирая, но и их уровень был достаточно высок. С момента своего возвращения накануне днем они усердно работали. Хёбе все еще спал, выглядя довольно истощенным. и на его животе были шрамы, и судя по отчету медиков, они были нанесены кунаими и до заживления были довольно глубокими. Фактически, Хёби пропал без вести почти месяц назад. Он направился на миссию Церанга с парой своих товарищей чунинов на границу с песком, только для того, чтобы он и его друзья в конечном итоге исчезли. Поскольку Хёби был в таком состоянии, можно было с уверенностью предположить, что двое других были мертвы. Хёби сильно сомневался, что член его клана попал в эту ситуацию из-за некомпетентности. Ведь противники смогли не только захватить его и обработать все его раны, они даже нашли эксперта по фуиндзюцу, способного подготовить такую сложную тюрьму. Скорее всего, все было спланировано заранее, а затем его собирались отправить в Кусу на аукцион, о котором наверняка должны были знать и Земля, и Молния. Это было спланировано заранее. Это планировалось довольно давно. Хёби повернулся к охранникам, стоявшим у двери. Старейшины клана собираются через 5 минут. Если им удастся вытащить его, проследите, чтобы он был в безопасности и чтобы ему была оказана надлежащая медицинская помощь. Мы едва вырвали его из пасти наших врагов, мы не хотим потерять его сейчас. Да, Хёби сама, охранники, Анбу, которые также были хьюгами, поклонились, и Хёби, повернувшись, покинул их. В тот момент, когда они узнали, что хьюга был обнаружен, схвачен и отправлен на аукцион, старейшины подняли шум. Хокаге настоял, чтобы Хёби приехал в Такаяму, а Хёби и не был против. Теперь, когда они вернулись, встреча должна была состояться. Хёби двигался по территории комплекса Тиши Призрака. Члены главной и побочной ветви кланялись, когда он проходил мимо них, по пути в зал заседаний. Он подошел к двери, и ему даже не нужно было останавливаться, она открылась сама. Старейшины клана уже были внутри, и все они затихли, когда зашел Хёби. Он занял свое место во главе стола. «Давайте начнем». Хёби перевел дыхание. Здоровью Хёби ничто не угрожает. Он был схвачен и должен был быть продан с аукциона либо Земле, либо Молнии. Над его освобождением все еще работают мастера фуиндзюцу, и они говорят, что с этим не возникнет проблем. Хокаге в настоящее время ведет расследование на складе и предоставит нам возможность казнить Мариту Сиха, вдохновителя этого заговора. Все притихли, но Хёби мог сказать, что каждый из них одобрил это. Это было видно по их лицам, потому, как подергивались их носы и рты. Их глаза, типичные для хьюг, были неподвижны. Хёби сама, начал Ясутаки, старейшина, чьи волосы давно посидели. Мы знаем, как был схвачен этот член побочной ветви. «Пока нет», — ответил Хёби. «Ясутаки-сан, я боюсь, что нам придется подождать, пока Хёби не будет освобожден и должным образом вылечен. Однако в связи с обстоятельствами его пленения я убежден, что это планировалось давно, по крайней мере, дольше, чем он пробыл в плену. Этот Марита Сиха был торговцем, связанным с Канахой?» — спросил Тойн, который был еще одним старейшиной, моложе большинства, но его лицо тоже было покрыто морщинами, контрастирующими с черными как смоль волосами. «Похоже, деревня потерпела неудачу в своем анализе тех, с кем мы ведем дела. Я позаботился о том, чтобы Хокаге знал о недовольстве клана в недвусмысленных выражениях во время нашего путешествия в Такаяму», — ответил Хёби. «Тем не менее, член нашего клана был найден, и мы можем подать официальную жалобу, когда он расскажет обстоятельства своего пленения. Хокаге обещал доставить Мариту к нам для наказания, и после этого я предлагаю считать этот вопрос решенным». Последовали одобрительные кивки. Больше спорить было ни о чем. Если Хокаге не выполнит свое обещание отомстить тем, кто причинил зло одному из их клана, тогда вопрос будет вновь открыт. Как бы то ни было, на самом деле говорить было ни о чем. Ну, за исключением одной мелочи. Хёби сама, начал Ясутаки. Как Хокаге нашел этого члена побочной ветви? Хёби подавил желание вздохнуть. Я предполагаю, что все знают о Симоди Дайсуке. Генин, который победил одного из наших шиноби голым тайдзюцу, ответил Тойн с презрением. По-видимому, может очень легко изобретать бзюцу. Обладает совершенным контролем чакры и может исцелиться от любой травмы во сне. Он как-то с этим связан. Это не должно покинуть эту комнату, приказал Хёби. Получив их единодушное согласие, он продолжил. Мне сообщили, что геном Симоды включает в себя некоторую форму предчувствия. Он знал, что нужно что-то найти, и нашел это, и убил Нукинина Аранга Марикадзу, чтобы защитить это.